потрескивание огня в очаге. Сама не заметив как, она заснула, а заснув, увидела Лоуэлл. Все там оставалось таким же, как прежде. Одно было новым — царящая в городе тишина. И еще неподвижность. Вот пансион, вот кирпичные мостовые, вот ткацкая. Мистер Магвайр стоял у окна, но, казалось, спал. И станки тоже спали. Работниц не было видно, и вид у станков был такой, словно к ним и не прикасались. Странная тишина начинала уже пугать ее, но сон вдруг оборвался. Послышавшиеся с улицы мужские голоса разбудили ее. Распахнув дверь, Эмилин увидела, как Саймон Фентон и еще один фаетец ведут, поддерживая под руки отца. Сначала ей показалось, что тот попросту пьян, но в следующее мгновение она разглядела, что нога у него беспомощно волочится по снегу, а лицо искажено от боли. Как выяснилось, сильно набравшись, отец поскользнулся на крыльце трактира, упал и сломал ногу. Саймон помог устроить его поудобнее и, съездив в Ливермалл-Фоллс, привез доктора, который долго возился с ногой, а потом велел отцу выпить еще хорошую порцию виски и постараться заснуть. Рассвет уже занимался. Положив голову на руки, Саймон заснул у стола, но потом перебрался поближе к теплому очагу и лег на пол. Подойдя, Эмилина накрыла его одеялом. Он шевельнулся. «Эмилина!» — прошептал он не то в полусне, не то наяву. «Спокойной ночи, Саймон!» — тихо сказала она в ответ. «Эмилина!» — проговорил он отчетливо, но по-прежнему не открывая глаза. «Да, Саймон, я здесь. Окажи мне честь. Выйди за меня замуж». «Нет, Саймон», — сказала она благодаря небу, что громкий храп отца почти заглушает ее слова. «Я не могу. Мне нельзя замуж». Разомкнув веки, он удивленно взглянул на нее. «Почему?» «Да вот уж так вышло». Она не могла сказать ему правды, но лгать не хотела. Вынужденная нести бремя лжи, скрывающей самое главное событие ее жизни, она была так измучена этим, что не могла позволить себе роскошь мелких выдумок, на которые так легко и бездумно идут другие. «Я уже не могу изменить свою жизнь, Саймон», — сказала она, улыбнувшись. «Я старая дева, и я сама выбрала себе эту участь». Саймон посмотрел на нее испытующе. Нет уж, пустыми отговорками ей не отделаться. «Я говорю тебе чистую правду», — сказала она. «Я прожила здесь всю жизнь, уезжала только...» «Но я не прошу тебя уезжать. Я не могу уйти из дома, особенно сейчас, когда надо будет выхаживать отца. Я могу позаботиться и о родителях», — сказал Саймон. «Пусть живут в моем доме. Места хватит». Дом Саймона был не только просторнее, но и гораздо лучше Машеровского. Собственно говоря, он был чуть ли не лучший Фаэти. Но Саймон из деликатности не сказал этого. «Нет», — покачала головой Эмилина, — «они не пойдут на это». «А ты?» Она промолчала. «Я не юнец», — заговорил снова Саймон, — «но я и здоров, и крепок». Она печально улыбнулась. «Дело не в твоем возрасте. Это я слишком стара». «Ты что-то утаиваешь», — решительно сказал Саймон, и она опустила глаза. «У тебя есть кто-то другой?» «Другой? Кто-то, за кого ты хочешь выйти?» «Нет, Саймон», — сказала она с облегчением, — «честное слово, никого нет». «Ну что ж, «Я не спешу».